Царская трава. В клетушке стоял чистый, горьковатый летний дух. Здесь они с потехой хранили травы и коренья. Стены, увешанные желтыми, зелеными, чуть красноватыми пучками полыни, зверобоя, иван-чая, пижмы и прочих бесчисленных трав, наполняли сердце ее довольством. Жизнь изменилась. В Соликамское никто не приходил к ее порогу, не просил исцелить. Да только трав от того не заготавливала меньше. Семья, слуги, казаки, каждый из них теперь нуждался в помощи. А старик Потеха, что владел знахарским ремеслом, теперь предпочитал сидеть в тепле возле печи. Кашель, ломота в костях, кожные пятна, лишаи, раны, тумаки нагляделась в доме Строганова на многое. Аксинья перебирала коренья, вытаскивала из кучи, оглядывала со всех сторон. Отбрасывала те, что с пятнами или неровностями, намеками на гниль или неверных очертаний. Нужен особый ровный корень с пятью отростками. Лишь он даст защиту. Наконец нашла тот, что удовлетворил знахарское чутье. Сохранит от зла и беспамятства. От кручины и козней вражеских, царь трава, дай силы да мужества. Корень должен пролежать 2 седмицы. Потом надобно вымочить его в колодезной водице, обернуть льняным полотном, а потом перевязать волосом той, что любит. Зима в 1617 году пришла рано, с метелями, морозами, беспощадная, лютая. Словно летом ее стегали кнутом, били палками, а сейчас старуха отыгрывалась на людях. Степан и Голуба вернулись из Орла-городка посреди двухдневной метели. Несколько людей обморозились, 3 лошади погибли по дороге. Сани провалились под желтый лед Яйвы. Но сейчас Степан наслаждался теплом, сидя в одних портах у стола. Грамотки, короткие и длинные, от устюжских купцов, строгановских дьячков, сибирских воевод. Маята. Отбросил их в сторону, решив, что делами займется завтра, пора и отдохнуть. «Да где она? Почему медлит?» Степан встал, прошелся по горнице, нарочно впиваясь голыми пальцами ног в пушистый ковер. Сладостно посреди мороза сидеть в теплых покоях да слушать завывание ветра. «Малой!» – закричал так, чтобы слышно было на полдома. Парнишка тут же прибежал. Испуганные точно его бить собрались. Вернулся быстро проворный молодой охламон. «Обернуться бы таким же неслухом!» — вздохнул Степан. «Сказали, спит уже!» Хозяин отпустил его взмахом руки, чертыхаясь надел рубаху, и самолично пошел к той, что смело издеваться над ним, Степаном Максимовичем Строгановым. Лестница в ее светлицу слишком узкая, неприятно скрипела под ногами. Ступеньки казались крохотными под его огромными ногами, обутыми в просторные домашние туфли. «Аксинья, черт тебя дери!» Он осекся, увидев знахарку на коленях перед иконами. Степан дивился Аксинье. Ведьма, жившая с полюбовником, не утратила искренней веры. Вначале казалось, ему лицемерит. Молится, чтобы не сказали люди, худого притворяется, а внутри клубится иное. Травами, зельями лечит, в них силу черпает бесовскую. Повторял ведьма и верил, что это правда. Глупец. С каждым днем, прожитым бок о бок, понимал, что молва не беспокоит ее. А сила дана небесам, кем-то или чем-то иным. Сердцем горячим, руками умелыми и матушкой природой, которой обращала она свой шепот в те долгие ночи на заимке. Степан застыл у входа в горницу. Возле Аксиньи свернулись 2 пестрые кошки. Они глядели на иконы, словно беззвучно молились. Выглядело сие забавно. Он бы засмеялся, если бы не вбитое с детства почтение. Стоял, крестился и просил о снисхождении к великому грешнику. Степан знал, что где-то там на небе есть тот, кто отмеривает каждому срок. Кто знает все, но молиться любил один в тишине. Скоро шея, измученная 7 ветрами, возопила «пощади». Степан, тихо смиряя тяжелую поступь, пошел по скрипучей лестнице. Устал от ее прихоти и строптивости. На полпути услышал, что она тихо позвала по имени. «Чертова баба!» Все же вернулся, зашел в горницу, и кошки с любопытством поглядели на него. «Я рада, что ты приехал, когда ты не дома, Маятна». Опустился на узкую лавку, что так и манило его. «Мягко». Упал на перину, закрыл глаза и ощутил, что сон совсем близко, в одном шаге от него. «Но вдвоем не влезть, надобно в мои покои идти». Кто-то запрыгнул на него, затоптался мягкими лапами. Он хотел сбросить надоеду на пол, но отчего-то не решился. «Степан». Открыл правый глаз, прищурил левый и не ждал ничего хорошего. Она так и стояла посреди горницы. Прямая, мелкая, в домашней рубахе, перехваченной на поясе. Как эти бабы умудряются всеми вертеть? Степан со вздохом поднялся. Глаза так и слипались. Сейчас бы десятый сон видеть, прижимая к себе белые ягодицы, а не беседы маятные вести. Что с ребенком надумал? Куда нас выгнать? Глаза ее гневно сверкали, прикушенные губы так и манили. «Степан, ты скажи, сколько ж можно-то?» Лишь бы не разрыдалась. «Ты послушай, что надумал». Он начал разговор, что не сулил ничего хорошего. И чем дальше говорил, тем задумчивее и печальнее становилась та, что сцапала в маленький кулак его сердце. Нюта видела, что в родном доме происходит что-то неладное. Мать порой глядит так печально, словно знает худые вести, да только молчит. Отец всегда занят, редко сидит за общим столом, и Нютке редко достается его улыбка. Лукерья и Голуба смотрят друг на друга, да словно не видят. «Малой, пойдем на горку». Нютка встретила друга во дворе, где толкались казаки. Кто-то чистил пищали, кто-то чинил сбрую, кто-то колол дрова. День выдался солнечным, ласковым. Хрустел под ногами свежий снег, кусал щеки морозец. Но Нютке в теплой заячьей шубке, крытой синим сукном, его нечего бояться. «Мне сапоги велено почистить отцу твоему и голубе. К служилым сходить одежу забрать». «Я замолвлю за тебя словечко, отец не разгневается». Малой кивнул, и ребята в припрыжку побежали к конюшне. Холм, где летом росла лебеда, превратился в горку. Невысокая, покрытая укатанным синеватым снегом, она манила детвору. Снег лез за шиворот, под Нюткиной юбку, мочил чулки, оседал на темных косах. И Нютка бесконечно смеялась, а малой краснел и смущался, когда она предложила скатиться, прицепившись друг к другу. В Еловой все так делали. Слишком медленно ползли с горки. Нюткины юбки путались, малой поправлял ее подол, и они уже вдвоем громко смеялись. «Дочь!» А то крика подскочили оба. Нютка чуть не упала, покатились каблуки новых желтых сапожек. «Мы тут с горки!» «Да не слепой вижу. Малому дано поручение, а ты забаву нашла. Матери помочь не хочешь?» Отец глядел на нее с таким гневом, словно Нютка совершила что-то жуткое. Она не могла разобрать, что сделала не так. «Хозяин, прости!» Малой склонился так низко, что серый колпак упал с его стриженной головы. Он даже не поднимал колпак, так и стоял перед хозяином. Нютка хотела крикнуть: «Не бойся ты его, разогни спину!» и не посмела. «Батюшка, я виновата, потащила малого на горку!» Отец возвышался над ней, крупный, страшный, в длинном кафтане на меху. И смотрел на дочь, как на шелудивую собачонку. «В следующий раз сначала думай, потом делай!» Она вздрогнула. Слова точно голые ветки ивы. «Малой, чего ждешь?» Парнишка поклонился еще раз, подобрал серый колпак. Побежал прочь быстро, будто волки гнались за ним. Нютка медленно пошла вслед за ним. Но разговор отец не закончил. «На днях поеду к воеводе, и ты со мной, дочка его увидеть тебя хочет». «Меня? Да она...» Нютка пыталась найти слова, чтобы рассказать о том унижении, что пережила она в доме воеводы. «Поганка настоящая!» «Поганка или нет?» Голос отца дрогнул. Нютка подняла глаза в надежде увидеть на его лице улыбку. «Но от таких приглашений грех отказываться. Ты из строгановского корня. Тебе надобно с такими людьми общаться, а не с холопом по горке елозить». Да, кажется, отец разъярился не на шутку. Нютка сказала бы, что с холопами-то куда лучше, чем со знатными да разряженными. А тех, чего ожидать неведомо. Что не дочь она, воспитанница. От какого корня неведомо, сам сказал воеводе. Но прикусила губу и пошла к матери за новыми наставлениями. Ефим таращился на голую стену, потемневшую от времени и сырости. Не меньше месяца провел он здесь, и каждый день за год. Целовальник сивый черт испробовал все. Пытал огнем, под рубахой сейчас гнили и мокли куски плоти. Пытал водой. Ефимка захлебывался, умирал и возвращался вновь к проклятой жизни. Заслал длинного дьяка, чтобы тот лаской да посулами выманил признание. Не на того напали. И тонул, и горел, и все чебился, и жизнью прощался. Ни слова не скажет, пусть хоть кожу живьем сдерут. Так Ефим повторял себе изо дня в день. Пел похабные песни, материл целовальника, славил царя-батюшку и бесконечно скучал по жене и сыну. Заскрежетал засов, наступил самый долгожданный миг. Кормили во строге скудно. Каша походила на человечьи испражнения. В похлебке дохли мыши, хлеб замешивали на углях. Да только брюхо требовало еды и поглощало все, что давал жадный воевода. «Радуйся, рыжий!» — хохотнул стражник, поставил на доску служившую столом миску и высокую кринку. Ефим заглянул в миску и подумал, что от боли, холода и одиночества свихнулся. Два ломтя ржаного мягкого хлеба, квашеная капуста и соленые грузди. Он заглянул в кринку и видал что-то белое, понюхал и вытаращил глаза. «Простокваша! Жирная деревенская!» «Это как?» Он поглядел на стражника, что глумливо наблюдал за ним. Ефим набросился на еду, боясь, что случилась ошибка и вкусное варево унесут. «Велели кормить тебя, как на убой!» «Казнь скоро!» Ефим жевал, глотал и даже не хотел думать о будущем. «Неведомо!» Стражник перешел на шепот. «Велели тебе передать, что можно сделают». «И зачем ты кому нужен?» «Рыжий да наглющий!» Загоготал от души. «Работы у тебя нет, иди отсюда!» Велел Ефим. Смолистый терпкий дух. Она вдохнула полной грудью и зажмурилась от восторга. Не уходила бы из храма. Нютка уже поставила свечку за здравие, помолилась перед золотым иконостасом. Попросила Богородицу о милости и снисхождении. Тайком разглядывала молодую бабу с плачущим ребенком на руках. Глядела ввысь на свод храма, что уходил в небо. Там кружилась какая-то светлая птаха, пела словно ангел. Нютка улыбнулась. Ожидание не казалось таким мучительным. И она вновь пошла к иконе святой мученицы Анфисы. Глядела в ее кроткие глаза и старалась не думать о том, как та страдала за веру. Заживо сожгли ее, как же такое вытерпеть? Отец по-прежнему что-то растолковывал молодому батюшке. Тот недоуменно разводил руками. Матушка стояла в стороне, обратив глаза к лику Богородицы. Ее губы шевелились, но Нютка знала, что каким-то образом и она участвует в том разговоре. Для чего они втроем приехали в храм на окраине Соли Камской? Отчего мать так благодарно глядела на Степана, неведомо? Нютке понравилась быстрая езда. Возничий свистел за лихвастки, им уступали дорогу редкие сани. Мать и отец изредка о чем-то говорили. Не улыбались, но смотрели друг на друга как-то особенно. Нютка не могла понять, как, но щеки матери румянились. «Ужели собрались венчаться?» — ёкнуло сердце Нютки. Да вспомнила про рождественский пост. А еще препятствует материн муж, коего никогда не видела и не любила за одно трескучее имя — Григорий. «Нютка, иди сюда», — позвала тихонько мать. Она подошла, не поняла ни слова из того, что выплеснул батюшка. Но мать и отец переглянулись, точно свершилось что-то важное. «Ничего не разобрала», — пробурчала Нютка уже на улице. Снежинки падали на голую ладошку и таяли. Она еле удержалась, чтобы не лизнуть ту водицу. В книге теперь писано «Ты дочка Степана Строганова». Мать поправила Нюткину шапочку, взяла ее за руку и повела к саням. Потом они долго ходили по торговым рядам, покупали сладости, ткани, кружева и бисер. А она все пробовала на вкус. «Дочка Степана Строганова». Отвечала на материны вопросы не в попад и улыбалась всем. Прохожим, собакам, даже черному ворону, что стащил у нее калач. Антошка замер на материных коленях, глядя на печь. Выложенная цветными изразцами, высокая, она занимала половину стряпущей. Полная добрая на вид старуха вытаскивала из зева огромный пузатый горшок. Потому как напряглась спина ее, понятно, была полон до самых краев. «Помочь?» Анна посадила сына на лавку, подскочила к старухе. Та улыбнулась одной половиной рта и махнула, мол, нет надобности. Скоро выяснилось, что работниц здесь хватает. Две молодухи, лицом и статью схожие, занялись стряпней. Анна с тем же восторгом, что и сын, следила за их работой. 10 хлебов, полдюжины пирогов с репой да морковью, моченая брусника, ягоды в меду. Замешивали, раскатывали, резали, выкладывали на большие блюда. «Ты обожди, скоро будут, в храм поехали. Сынок твой». Старуха показала на Антошку, что засунул в рот палец и, моргая глазенками, глядел на ловкие движения молодух на огромное блюдо. Анна кивнула. Чтобы поддержать разговор, старуха вновь спросила дурацкое. «На отца похож. Рыжие всполохи на голове, круглая мордашка, вертлявость. Здесь любой отыщет сходство с матерью. Отец». Анна оглядела истопку. Искала поддержки, да никого здесь в богатых купеческих хоромах не знала. «Где ж Аксинья? Где Нютка Синеглазка?» Анна прижала к себе Антошку, уткнулась в огненную макушку и поняла. Не сдержать жгучие слезы. Сын завертелся, он упрямо рвался из материных рук. Крепкие ножки уже прочно держали его и носили по всем углам. Антошка забирался на лавки и сундуки. Ловил мышей, лез на колени и улыбался всякому, кто, по его разумению, заслуживал всего счастья. «Девки, приглядите за мальцом!» То ли попросила, то ли приказала старуха. «Пойдем со мной, красавица!» Поманила Анну, и та, услышав сочувствие, безропотно пошла за ней. Хоть только что беленилась от неумеренного любопытства. И рассказала обо всем. И о муже, что ждал виселицы, и о своих слезах. Когда Аксинья с Нюткой румяные, оживленные, с ворохом корзины свертков вернулись, она испортила им всю радость. Озорство вернулось к Аксинье. Не дитя ли в утробе придавало новые силы? Она замерла на пороге, сжимая в руке узелок. Понравится или будет топать ногами и поминать про ведьму? На столе возлежала сабля. Степан чистил ее вехоткой, да с таким вниманием точно боялся господского окрика. Он любовно гладил узорчатый металл, тер рукоять, выдувал невидимые пылинки. «Закрой глаза!» – зазвончел ее голос. «Ишь, чего удумала, не буду закрывать!» «Закрой, я подарок приготовила, отблагодарить добром хочу за твою заботу!» «Знаю твое добро!» Голос его звучал ворчливо, но когда Степан обернулся, Аксинья увидела, что синие глаза смеются. «Зелье подмешаешь, приворот сплетешь». «Закрывай глаза, а то уйду». Он смежил веки неохотно, подергивая ими. И Аксинья завязала особую сплетенную из конопли веревку. Рука ее невольно скользнула по крепкой шее. Тепло поднималось в женщине изнутри, и губы сами тянулись к тому месту, где шея плавно переходит в плечо, где вздуваются жилы, откуда веет силой. «И что же это?» Непослушный Степан уже открыл глаза, раскрутил узелок, увидал корень о 5 отростках и не успокоился, пока Аксинья не поведала о тайных свойствах царской травы, что хранит своего обладателя от невзгод. Она улыбалась, впитывала восторг, мужчины чисто дети, и пыталась не думать о тех хитросплетениях, в кои опять угодила по его вине. «Чего ты на меня смотришь, будто у меня лисьи уши на голове выросли?» Круглые серые глаза глядели на Нютку насмешливо. «У тебя и уши, и хвост выросли, пуще всего зубы острые», — ответила Нютка. «Пусть дочка воеводы не думает, что вновь сможет безнаказанно насмехаться». «Ты гляди, какую диковину батюшка мне привез!» Лизавета задрала подол багряного сарафана и выставила башмачок. Нютка тотчас же поняла, отчего девица так тяжело поднималась в светлицу. Каблуки высоченные, будто жердь из ограды выдернули. Алый цвет мухомор позавидует, бархат белые крапины жемчужин. «Да ты как ходишь-то в них!» – ахнула Нютка. «Сама бы она ни за какие крендели не согласилась нацепить страхоту такую!» «В Москве все боярышни в таких!» Лизавета прошлась, чуть пошатываясь по горнице. Нютка уже забыла про ее насмешки и высокомерие. Во все глаза глядела на чудные башмачки. И одно желание владело ею. «Дашь примерить?» Лизавета проворно скинула башмачки и бросила их гостье безо всякого почтения. Нютка для верности села на лавку и лишь потом сунула пальцы в узкие, изнутри обшитые белым шелком туфли. Пошевелила пальцами, привыкая к тесноте. Медленно, держась за обитую цветным холстом стену, двинулась вперед. Ноги молили о пощаде. Башмачки были изрядно велики, хлябали, Нюта мужественно пошла к окошку, да через пару шагов запнулась и, тихо взвизгнув, упала. Лизавета залилась таким смехом, что мелкие печушки, порхавшие в клетке, запищали. Скоро ее примеру последовала и гостья. Болела коленка, соднила гордость, но смех превращал все в шутку. «Эх ты, неумеха!» — повторяла Лизавета, пока поднимала Нютку, отряхивала ей подол, забирала злополучные башмачки. «Батюшка сказывал, что ты дочка Степану Максимовичу. Повезло тебе. Будем подругами?» — спросила Нютка позже, когда попробовала пастилу, засахаренные орехи. Спела вместе с птичками, погрузила руки в шелковое покрывало из Лизаветиного приданого. Девушки громко болтали обо всякой всячине. Хохотали и вели себя неподобающе. В разгар поста следовало думать об ином. «С тобой мне весело», — ответила Лизавета. Нютка поняла, согласие получено. Она глядела на дочку воеводы, и круглое пухлощекое лицо той, и светлые брови, и розовые губы. Все казалось теперь милым и приятным. Лизавета была уже невестой, и пройдет год-два, и отец выдаст ее за красного молодца. Но Нютка рада была и такому малому сроку. Без подруги тошно.